Серая мышка, до этого похожая на какого угодно, но не на красивую женщину, ощутила власть женщины над мужчиной. И если раньше она на свою внешность внимания почти не обращала, то тут вдруг в ней проснулось то самое женское естество и желание быть красивой. Куда-то исчезли очки в толстой роговой оправе. Неказистая одежда сменилась облегающими тело нарядами. И оказалось, что под шкуркой мыши скрывается очень даже миловидная девушка. И это произвело должный эффект. Ее кавалер и первый мужчина, и раньше смотревший на нее просто как на красивую женщину, теперь выказывал ей свое обожание. Так что, увидев магазины с заграничными женскими шмотками, Юлия решила хоть одним глазком посмотреть, несмотря на то, что прекрасно понимала, что ничего из этих вещей она себе позволить не может, и вряд ли когда сможет. Но, Герман, я не знаю, что мне выбрать. Судя по взгляду Насти, она разрывалась между двумя купальниками, которые она выбрала, при этом еще его затащив в кабинку для переодевания, показывая ему, как они на ней сидят. Чуть не произошло изнасилование, обнаженная девушка и одна, еле сдержался, чтобы не взять ее прямо в кабинке. Она ехидно хихикала, видя, как он реагирует на нее. «Ткни в тот, который тебе больше нравится, его и купим», – пожал плечами Герман. «Не еет, ты скажи, какой лучше?» – требовательно посмотрела. «Да все хороши, но ведь один надо выбрать». «Тогда этот», – он ткнул в первый попавшийся. Они вышли из кабинки, собираясь направить к кассе. «Эх, дорого». К ним подошла Наталья, мерившая понравившиеся купальники в соседней кабинке. «Да ладно, бери, если что, то я денег добавлю», — решил не мелочиться Герман. Да и зачем ему завистливая подруга будущей жены, капающая ядом на вещи, которые она не смогла себе купить? «Да, ну ладно», — Наталья никогда не страдала особой стеснительностью. «Честно, ты ей поможешь?» Глаза Насти были самым лучшим стимулом для него. «Конечно, чего я буду врать?» Он забрал у девушек купальники. «Надо во второй бутик заскочить. Раз уж находимся здесь, то посмотрите себе другие купальники и нижнее белье». Он знал, как и чем обрадовать женщин. «Класс, я тебя люблю», — Настя бросилась его целовать. Он быстренько отправил их во второй бутик, и они радостно убежали, пока он расплачивался на кассе. «Да, все заверните», — ответил он продавщице, когда его спросила, какие из купальников он хочет купить. «Да, бывают богатые мужики», — завистливо вздохнула Екатерина, продавщица бутика Гианни Версаце, когда этот молодой парень, бывший в их магазине с двумя девушками, спокойно выложил за 4 купальника для обеих $800. «Ой, Катька, не завидуй, найдешь себе богатенького мужика», — хихикнула Валентина, ее коллега, стоящая с ней рядом. «Как так? Разве они на Кузнецком свой первый магазин открыли?» Вроде по другому адресу находился. Герман, выйдя из бутика, увидел невдалеке вывеску одного интересного магазина и быстро зашел туда. В это время подружки ходили по бутику Валентина и смущенно краснея хихикали. Ну, не то, чтобы они не знали или не видели подобное, но нижнее белье было очень откровенным. По сравнению с российским, а скорее бывшим советским, нижним бельем, которая до сих пор продавалась в магазинах. «Охереть!» — выразилась Наталья, которая могла и более грубо сказать, не смущаясь этого. «Там же все снизу видно, абсолютно все». Они рассматривали один комплект нижнего белья. Трусики снизу были сетчатыми, так что действительно ничего не скрывали. И сиськи будут видны, бюстгальтер был не менее откровенным. «Зато представляешь, как мужик возбудится», — шептала ей на ухо Настя, смущенно оглянувшись по сторонам. «Юлия, но ведь это дорого», — пытался усовестить подругу Макс, когда она не удержалась и взяла пару комплектов нижнего белья, под немного презрительными взглядами двух продавщиц. Продавщицы магазина сразу определили, что парень и его спутница одеты бедновато, но политика хозяев магазина требовала быть лояльными к любому покупателю. Тем более, что их отвлекли зашедшие в магазин две молодые девушки. «Я только померю». Юлия не могла не посмотреть эти вещи на своем теле. Герман был обрадован, что рядом оказался подходящий магазин. Он приобрел именно то, что собирался приобрести в любом случае. Затем отнес пакеты с покупками в «Волгу». С учетом того, что Герман ему сразу отдал $100, то не боялся, что тот сбежит с покупками. Да и не производил он впечатления человека, который может так сделать, хотя все может быть. Молодые девушки выбрали себе по паре комплектов нижнего белья и ушли в примерочную, быстро заняв 2 свободные кабинки из 3 для примерки. В этот момент в дверь бутики зашли Георгий Николаевич и его жена Лариса, которая целенаправленно притащила его в этот бутик, оставив дочку дома. Лариса специально приехала в этот магазин за парой комплектов нижнего белья. Нужного размера в прошлый ее приход не оказалось, поэтому она попросила продавщиц заказать, если это возможно. Ее заверили, что через месяц обязательно привезут. «Да, конечно, как вы и заказывали», — обрадовала Ларису одна из девушек-продавщиц, которая вытащила из ящика стола заказанные комплекты белья и протянула ей. «Ужас! Это же на ней, как на корове седло будет сидеть», — прошептала своей напарнице девушка, что общалась с клиенткой. «БРР, мне даже представить это противно», — подтвердила напарница. Сразу перед глазами ливерная колбаса, перетянутая шпагатом, впивающаяся в тело нижнее белье и свисающий между сетчатыми тканями жир, она даже плечами передернула. Георгий Николаевич в это время присел на одно из специально установленных здесь в бутике кресел, как раз для ожидающих своих женщин-мужчин. Лариса, добравшаяся до кабинок примерочных, расположенных в отдельном помещении, в который вел небольшой коридор из основного помещения бутика, с неудовольствием обнаружила, что все три из них заняты. Рядом с одной из них болтался совсем молодой парень, точно ожидавший свою даму, судя по бросаемым им взглядам на одну из закрытых шторок. «Максим, забери». Шторка в одной из кабинок приоткрылась, и оттуда показалась тонкая ручка и голова девушки. Парень смущенно взял один из комплектов белья и как-то застыл, увидев вошедшую Ларису в примерочную. Лариса сходу определила, что парень и девушка, с дешевой стрижкой и без дорогого маникюра, представляют собой ту голытьбу, которую она терпеть не могла. «Ведь денег у них нет, а ты ж гляди, ходит тут, место занимают, не дают нормальным людям мерить одежду, и вообще, тут им не место, так, нищета», — обратилась она к парню и одновременно закрытой шторке. «Валите отсюда, пока мой муж не выпнул вас пинками отсюда». Сама из деревни, приехавшая в большой город, никак не ожидавшая, что бедный спортсмен внезапно разбогатеет за короткое время, она просто ненавидела тех, кто напоминал ей ее же саму, несколько лет назад. «Женщина, простите, но вы бы не могли вести себя», — Максим замялся, — «не так по-хамски. Гера, пока ты там задницу отсиживаешь, твою жену тут матом обложили», — заголосила Лариса, сразу пойдя в атаку. Георгий мгновенно опознал голос благоверной и ринулся в сторону раздававшихся воплей жены. В этот момент в магазин зашел Герман. «Сударыня, а вы мне не подскажете, где две молодые девушки, которые недавно зашли сюда?» — обратился он к обеим продавщицам, стоящим за прилавком с какими-то встревоженными лицами. Те только пальцами ткнули в сторону примерочных, как тут. «Ах ты тварь, ты на мою жену, да я тебя», — раздался голос Георгия. «Не понял». Молодой парень на глазах продавщиц с непомерным удивлением повернулся в сторону воплей, а потом его фигура будто размазалась в воздухе. Одна из девушек икнула от неожиданности, а вторая только глазами захлопала. «А ну стоять!» Георгий вздрогнул, когда со спины раздался молодой мужской голос. Он узнал этот голос. Его рука, сжимавшая за шиворот паренька, оскорбившего его жену, медленно разжалась, и он повернулся. «Ёпта! Знакомые все лица. Пятачок, это опять ты!» Изумление Германа было неподдельным. «И ты тут, студент?» Только сейчас он увидел за большой тушей знакомого нахала тщедушного студента, встреченного им вместе с Боровым в туалете одного известного театра. «Георгий, это же тот урод, что он себе позволяет? Накажи его», — заверещала Лариса, которая тоже узнала парня. Георгий долго не рассказывал ей, что же с ним произошло в туалете, но она все же выпытала у него правду. Георгий немного вздрогнул, но эффект от прошлого его неудачного столкновения с парнем снизился, а голос жены вызвал выброс адреналина. «Не, все-таки ты осел». Герман все прекрасно понял, его голова склонилась к правому плечу. Боров с ревем кинулся прямо на него. Любимый удар с разворотом мог повредить стоящему пареньку или жене этого толстяка. И Герман сдвинулся в сторону, прихватил за правую вытянутую руку атакующего, развернулся на месте, и толстяк из-за боли в вывернутом запястье по неполной дуге обежал вокруг него и улетел почти кувырком в сторону. «Нехорошо получилось, да», — Герман, проведя прием, почесал голову. «Тесное пространство, вес толстого придурка, все сложилось не очень хорошо». Туша Георгия смяла шторку кабинки и влетела внутрь плашмя, головой вниз, ударившись о зеркало на стенке. «Мадам, прошу прощения», — на Германа из кабинки смотрели обалдевшие глаза молодой девушки, одетой в одно нижнее белье. Даже было удивительно, как сейчас лежавшее частично на полу, частично упираясь спиной и ногами на зеркало здоровенное тело, не задавило девушку, когда влетела в кабинку. «Юля!» — вскрикнул студент. «Твоя девушка?» — не мог не спросить виновник происшествия. «Приношу свои извинения, мадмуазель, буду должен». Герману стало стыдно за то, что чуть не убил ее тушей хулигана, ну и за то, что увидел ее в неглиже. «Красивое белье, вам идет». Испуганная девушка молча пыталась прикрыться своей снятой одеждой, а Герман, как воспитанный человек, отвернулся, чтобы ее не смущать. «Герман, что здесь происходить?» Из кабинок только сейчас выскочили Настя и Наталья, из-за того, что натягивали на себя одежду, когда все началось, были в неглиже. «Гоша, милиция, помогите, убивают». Лариса наконец отмерла, увидев, как ее мужа словно кутенка забросил в одну из кабинок этот парень, а муж теперь лежит на полу в бессознательном состоянии. «Мадам, я бы на вашем месте хлеборезку вашу закрыл, а то ангину там подхватите или еще что», — жестко сказал ей Герман, а потом чуть развел полы куртки. Она тут же заткнулась, увидев под курткой кобуру с пистолетом. Ей подумалось, что они с мужем столкнулись с каким-то бандитом, который прямо тут их убьет. Метод простого показа табельного оружия был очень действенным почти поголовно на все население, за исключением особо одаренных, но такие редко попадались. Провести пистолет на самолете не представляло труда, как для действующего сотрудника прокуратуры по предъявлению удостоверения. В этот момент в магазин забежали два охранника, стоявшие на улице при входе в магазин, привлеченные шумом внутри охраняемого ими бутика. «В чем дело?» – настороженно спросил один из них. «Да все хорошо», – спокойно ответил Герман. «Так, дамы, вы выбрали?» Настя и Наталья захотели быть от этого места подальше, молча кивнули, с опаской поглядывая на охрану и в сторону кабинки с бессознательным телом. «Скорую вызовите, у вас там человек упал, поскользнулся или голова у него закружилась». Герман положил на прилавок упаковки с бельем, что забрал у девушек. «Мы берем все. Так, вы идите в машину, а я догоню», — мотнул головой в сторону дверей. Подруги переглянулись и быстро покинули бутик. «Сеньоры», — расплатившись за вещи, он вдруг кое-что вспомнил. «У меня есть к вам просьба», — обратился он к продавщицам. Юлия судорожно оделась, никак не попадая в рукава сарафана. Охранники кое-как вытащили бессознательное тело из кабинки, и она наконец смогла наконец переодеться. Максим никак не мог прийти в себя после произошедшего. Опять странная ситуация, этот здоровенный толстый мужик, молодой парень, и опять какая-то хрень происходит. «Юлия, пойдем отсюда быстрее», — он подхватил под руку выскочившую из кабинки подругу. «Молодой человек, девушка». Они только вышли в основное помещение бутика, как их окликнули продавщицы. «Это вам». Одна из них протянула недоумевающим парню и девушке фирменный пакет бутика. «Извинения за произошедшее». «Ой, Максим». Возглас Юлии заставил парня дернуться к ней. Схватив пакет, они через полчаса были дома у Максима. Пока он ставил чайник, чтобы отпоить чаем испуганную девушку, та не выдержала и залезла в пакет. Теперь она показывала ему два одинаковых набора дорогущего женского белья, именного того, которые она мерила в кабинке магазина. «Гоша, как у тебя так получается?» И не дождавшись ответа: «Гоша, я тебя очень прошу, прекрати с этим парнем драки устраивать. Для тебя это точно плохо кончится». В очередной раз Макар был в платной палате больницы имени Склифосовского. Вывихнутое запястье, растяжение локтевого сустава правой руки, кровоподтеки на спине, ссадины на волосистой части головы – таков был диагноз Георгий, привезенного сюда в очередной раз на скорой помощи. Георгий хмуро молчал, уставившись в окошко. Вспоминая слова жены, что парень был вооружен и спокойно мог его там застрелить в этом долбанном бутике. «Надеюсь, мы его искать не будем?» — с надеждой спросил Макар. «Не сейчас», — отрезал Георгий. «Да, поездка в Москву была эпической, что тут сказать». Девушки с момента, как Герман сел в такси и до прилета в Пермь, почти не разговаривали, переваривая произошедшее. Правда, быстро отошли, эмоций было много, можно сказать, полные трусы, когда в пакетах неожиданно обнаружились все вещи, что они мерили в бутиках. Чего было выбирать, когда можно взять все, что Герман и сделал. Глава 11. «Герман, похоже, ваша информация полностью подтверждается, В трубке телефона был слышен голос Ерофея Петровича. Сегодня 11 августа обрушились котировки российских ценных бумаг на биржах, резкий рост спроса на валюту привел к остановке межбанковского кредитного рынка и кризису ликвидности. Банки на грани разорения. Надеюсь, вы успели подготовиться. 15 августа. Пермь. Речной порт. Да ладно, папа, я же с Наташкой в каюте буду. И хватит нравоучений, я взрослая. «Все понимаю», – возмущенно говорила Настя провожающему ее отцу. Тот за неделю до отплытия, практически впрямую ей стал говорить, что до брака, ни-ни, намекая, что ух, если вдруг, плывет она с подружкой Натальей, которой он доверял, но мало ли, эх, родители в отношении своих детей бывают такие наивные. Наталья Викторовна смотрела в лукаво бесстыжие глаза дочери и прекрасно понимала, что какой-то там ни-ни, да судя по ее взгляду, она из кровати с Германом вылезать не будет. Вздохнула, понимая, что детство у дочки кончилось. Это ее отец слепой, не видит, что дочка уже не маленькая девочка. Родители Натальи напутствовали свою кровиночку, вести себя хорошей, быть умной. Ее отец оценивающе смотрел на Германа, переглядываясь с отцом Насти. Тот лишь морщился, но особых претензий не высказывал, чем даже немного удивлял своего товарища, прекрасно знающего его тяжелый и сложный характер. Наконец Настя и Наталья попрощались со своими родителями, в отличие от Германа, который попрощался с мамой еще дома, отговорив ее провожать его. За день до отъезда из Перми, Герман встретился с Романом. «Рома, присмотри за матерью, Богом прошу», и так взглянул, что у того мурашки по телу побежали. «Если возникнут материальные проблемы, то обратишься к Монару, он решит вопрос». Роман прекрасно знал Монара, работал с ним, когда тот был следователем, и был откровенно рад за него, что тот сейчас неплохо устроился. «Если будет какие-то проблемы с криминалом, то обратишься к Петрову, он тебе поможет со своей стороны». Роман кивнул, поняв, что Герман имеет в виду. Петров с его подчиненным может оказать поддержку, в так сказать неофициальном порядке. Даже будучи сотрудником правоохранительных, не все вопросы можно было решить быстро, а помощь от команды откровенных головорезов ему не помешает. Так что Герман уезжал с относительно легким сердцем, что все под контролем, а если что, то он взял с собой сотовый телефон, вернее два, практически неубиваемые Nokia 8110. У них, как в городе, наконец открылся офис первого сотового оператора региона, производство сотовой связи, и Герман сходил туда и подключил телефоны, заключив с ними договор. Телефоны в количестве 20 штук привез Алекс из Москвы, на пробу, оценить возможности их продаж. На всякий случай договорившись с «Зенитом» о возможности приобретения нескольких сот штук в конце августа, в офисе сотового оператора Германа предупредили, что на большей части по маршруту теплохода связь работать будет, но в части мест зона сотового покрытия отсутствует. Герман и сам прекрасно это знал, но лучше так, чем вообще без связи, тем более, когда 17 августа начнется апокалипсис в стране. Как раз в это время они будут в Казани, а там связь должна работать. Так, у нас не самые большие номера, но я думаю, поместимся. Дешево, конечно, но сердито. Мне обещали, он обратился к Наталье, что к тебе в каюту больше никого не подселит, совершенно серьезно говорил Герман, ведя обеих девушек на среднюю палубу, где у теплохода как раз размещались двухместные люксы. Это были самые дорогие каюты с двухспальными кроватями, кондиционерами, телевизорами с видеомагнитофонами. Ну и главное, это наличие душа и туалета прямо в каюте, а не где-нибудь в трюме на 10 кабинок. Когда они пришли, то каюты оказались друг напротив друга, и девушки стали бегать по номерам и сравнивать их. «Герман, ты обманщик», – возмущалась Настя, при этом лицо не выглядело особо расстроенным. «Это же самые дорогие каюты на корабле». Наталья успела сбегать к схеме судна, которые были размещены на каждой палубе в нескольких местах, чтобы пассажиры не заблудились, и расспросить первого попавшегося матроса, сразу сдавшего Германа по поводу этих кают. «Правда, значит, меня обманули», – с удивленным лицом сказал ей Герман. «Еще говорили, что самые дешевые. Никому в этой стране верить нельзя, да». Настя подозрительно уставилась на него, но долго не могла выдержать его дурашливости и бросилась обниматься, завалив его на кровать. «Да», – вздохнул Герман, – «мне будет грустно без тебя ночью». «Эй, в смысле?» – широко распахнула Настя глаза, никак не ожидав такой подлости от любимого. «Ну, твой папа сказал, что до свадьбы ни-ни», – сокрушался Герман, еле сдерживая себя от близости горячего тела Насти. «Настя, это просто круть!» В каюту, дверь которой не закрыла беспечная Настя, влетела Наталья. «Ой, ничего», – рассмеялся Герман, поднимаясь с кровати и поднимая Настю. «Она просто проверяла кровать. Заботьтесь о том, как мне будет спаться на ней в одиночку». Наталья изумленно расширила свои не самые плохие глазки. Она в какой-то степени выглядела в чем даже эффектнее Насти. Фигуристая и симпатичная личика. Но вот не лежала к подобному типажу у Германа душа. Да и характер у нее был такой, что неизвестно, кто кого первым убьет, она или он ее. Так что чур его от таких девушек. Наталья не могла поверить, что Герман отказывается жить с Настей в одной каюте. А ведь они уже тайно договорились с подругой, что жить во время круиза Настя будет с Германом, а не Натальей. Герман, а чего сразу Герман? Вообще ничего не делал, только указания твоего папы исполняю, дурачился Герман, смеясь про себя над выражением лиц девушек. Да ты смеешься над нами. Наконец дошло до Насти, она бросилась лупить Германа. Тот только смеялся и начал целовать ее в щеки и губы, пощипывая за филейные части, отчего она только начинала подвизгивать и мстить ему, колотя кулачками по плечам и груди. Наталья смотрела на это буйство молодости и жизнерадостности и тихо вздыхала от легкой зависти. Ей очень нравился Герман. Взрослый для своего возраста, работает не абы где, имеет квартиру и машину. А тут еще этот круиз. Но пытаться отбить его у подруги? Да никогда. До обеда еще 3 часа. «Может, проверим кровать на ее упругость?» – шепнул Герман в ухе девушке. Та тут же вырвалась из его объятия и, прихватив за руку опешившую Наталью, чуть не насильно отбуксировала ее в другую каюту. Герман услышал удаляющийся шепот. «Наташка, вали давай, у нас секс намечается», а в ответ: «Блин, где бы мне мужика найти, а ей? Кто ищет, тот всегда найдет. Теплоход полон мужиков. Иди давай к себе, вещи разбирай, а мы в койку». Настя вернулась спустя 30 секунд. «Значит, говоришь, без меня решил спать». Глазки хищно сузились, в голосе было слышно отчетливое вибрирование. И тут же бросилась на него, жадно целуя его, а он был категорически не против, так что на некоторое время они выпали из реальной жизни. Утром теплоход был в Чайковском, где была первая остановка. Стоянка была недолгой, всего 2 часа, а потом отправились дальше по маршруту. Девчонки обегали весь пароход, а они и были девчонками, обоим было всего по 20 лет, осмотрели все и вся, докучали команде дурацкими вопросами: как быстро плывет теплоход, как быстро может остановиться, если что, а не утонет ли, и все в таком же духе. Германа хватило на полчаса, а потом он плюнул и ушел на шлюпочную палубу, где ему, как пассажиру каюты люкс, выдали удобное легкое кресло и поставили столик. И он с удовольствием смотрел на проплывающие мимо берега и водную гладь, попивая заказанный кофе. Следующим утром они должны были быть в Казани. 17 августа 1998 года. «Герман, ты слышал?» «Нет, ты слышал?» Ворвались в ресторан на шлюпочной палубе теплохода Настя и Наталья с вытаращенными и возбужденными глазами. «Ты слышал?» «Нет, ты слышал?» Перебивали они друг друга. На теплоходе было 4 палубы. Нижняя, главная, средняя и шлюпочная, самая верхняя, там же самые дорогие каюты. На ней и главной палубе находились 2 салона питания или рестораны, как их называли сами пассажиры. Верхний ресторан использовался пассажирами 2 верхних палуб, где принимали еду проживающие в дорогих каютах. Нижний, соответственно, пассажиры менее дорогих кают. Герман ушел на завтрак, не дожидаясь девушек. Настя как вскочила и убежал к подруге, видимо, делиться ночными впечатлениями от секса на теплоходе, да так там и застряла. Поэтому Герман кое-что взял с собой на завтрак и спокойно ушел. Жрать хотелось неимоверно. «Что за шум, а драки нет?» – зевнул он. «Не надо так нервничать, вредно для аппетита». Он знал, СМИ начали вовсю трубить о дефолте, сейчас на пароходе начнется легкая паника. В прошлый раз несколько пассажиров сошло в Казани с теплохода и понеслись кто куда, спасать свои деньги. И неудивительно, ведь с момента объявления дефолта доллар подскочил с 6,5 рублей до 12 к концу месяца, в сентябре уже был 15 рублей, а к концу декабря – 20 рублей. Дефолт, дефолт в стране. На повышенных тонах перебивали друг друга подруги. Ну дефолт и дефолт. «Вам-то чего?» Он стал жадно поглощать только что приготовленную и принесенную ему официанткой яичницу. «Да ты что? Как ты можешь так спокойно есть?» Возмущались девушки. «Кстати, когда Казань?» «Через час будет ваша Казань», – пробурчал Герман. «А вам зачем? Надо бежать, срочно звонить родителям», – сказала Настя, подпрыгивая от нетерпения. Выражение лица Натальи выражало полное согласие со своей подругой. Очень уж им хотелось обсудить с родителями такой ужас, по их мнению. Тем более, что у Натальи отец активно занимался коммерцией, так что надо было узнать, как у него дела. «Шо за беготня?» – проворчал Герман. «Куда бежать? Вы на теплоходе. Пешком до Казани побежите, людей пугаете, тут детей полно. Затопчите кого ненароком, кобылки, это уже тихо себе под нос». Возмущенные глаза девушек говорили о том, надо срочно действовать, что-то делать, а он. И тут Герман приподнял со стола газету, а под ней оказались два сотовых телефона фирмы Nokia. «Вот вам телефоны», он взглянул по очереди на экраны, убедился, что сеть присутствует. «Берите и идите в каюты, лучше оттуда звоните, а то тут у вас их начнут сейчас отбирать», он кивнул на лица некоторых мужчин, присутствующих в ресторане на завтраке. Девушки привлекли внимание, что неудивительно, а теперь с радостными лицами крутили в руках сотовые телефоны, ухватив их со стола сразу, у всех на виду, вызывая нездоровое оживление окружающих, увидевших в их руках источники связи, которые сейчас были просто жизненно необходимы части присутствующих. Девчонки ойкнули, оглянувшись по сторонам, и тут же умчались как лани в каюту к Герману и Насте. «Точно кого-нибудь затопчут, козочки», — укоризненно покачал Герман. «Столько экспрессии, да ее бы в мирное русло», а потом улыбнулся, вспомнив прошлую ночь с Настей. Один из мужчин достаточно решительно подошел к столику Германа, на вид лет под 50, с толстым загривком и большим животом. «Слышь, ты малый, бизнес горит, а ты телефоны девкам раздаешь, дай позвонить». Германа сильно покорежил такой тон и обращение на «ты» и «это», «девки». «Телефонные звонки денег стоят, и хамов, я не люблю, я тебе $100 дам и, иди отсюда, дядя», перебил его Герман. «Не нравишься ты мне категорически, очень», добавил он. Мужик чего-то хотел сказать, но тут увидел, как нож, который Герман держал в руке, будто пластилиновый, смялся в его руке, а затем Герман, склонив голову к правому плечу, посмотрел прямо ему в глаза. Мужик сглотнул и понял, что здесь ему не рады. Стараясь не бежать, он направился обратно к своему столу, а по его лбу катились капли пота. Ему показалось, что в глаза ему заглянула сама смерть. Взгляд этого совсем молодого парня, спокойно сидящего за столом, мгновенно изменился, выражая пустоту и безразличие. Так смотрят люди, которым наплевать на жизнь того, кто стоит перед ними. С такими мертвыми взглядами небольшому бизнесмену из Перми уже приходилось сталкиваться. Это были люди, прошедшие войну, Афганистан, либо самые отмороженные бандиты, которым убить человека ничего не стоит. Девчонки вернулись назад довольные, как карапузы, нашедшие заначку сладостей у родителей и слопавших их, и тут же понеслось. А что будет с теплоходом, а что с едой, а что с теми, кто нас будет развлекать? Вопросы так и сыпались с их стороны. Судя по непрекращающемуся гулу со стороны других столов, всех волновали именно эти вопросы, но и не только эти. К концу завтрака по громкой связи на теплоходе раздался голос. «Доброе утро, уважаемые пассажиры! С вами говорит капитан теплохода. Просим никого не беспокоиться. Все под контролем. Через полчаса остановка в Г. Казань. Те, кто захотят сойти с теплохода, милости просим. Объясняю, что продукты питания и напитки закуплены до конца рейса, и они ожидают наш теплоход в определенных местах по пути нашего следования. Так что повышение цен нас абсолютно не касается, можете совершенно не беспокоиться». «Все было, как и в прошлый раз», — отметил про себя Герман. Несмотря на высказанные слова капитана теплохода, в Казани сошло несколько человека, а пассажиры теплохода до самого вечера продолжали обсуждать произошедший дефолт. Да и потом, когда поступала информация о росте доллара, продолжили беспокоиться до самого окончания круиза на теплоходе. «Герман, а вдруг чего? А у нас денег нет», – встревожилась неожиданно Настя, сидя напротив Германа за столом, решив наконец задать внезапно возникший у нее вопрос. Наталья подобный вопрос задать не решилась, это их дела, а у нее свои деньги имеются, хотя она сама подсчитывала, хватит ей данных отцом денег до конца круиза или нет. «У кого? У нас нет», – деланно удивился Герман. «Только по секрету». Подруги настороженно посмотрели на него, когда он наклонился над столом, но переглянувшись, пододвинули свои головы к нему. «Я с капитаном договорился, Пока вы звонить ходили, он воровато оглянулся по сторонам. У него есть свободные места для посудомойки и уборщицы. Настя будет посуду мыть, Наталья, полы драить. Так что с вами мы с голоду не умрем. Делов-то, поработаете до конца круиза, и все. Что? Наталья вытаращила глаза, та, которая в своей комнате не убиралась, все мама делала, только никому больше. Народу много, а мест с такой зарплатой мало. Вы работаете, я командую. Дотянем до конца круиза, с голоду точно не умрем. Не дрейфите, гордо заявил Герман и натурально заржал, как конь. Герман, ты опять? Кулачки Насти застучали по плечу ее мужчины, пока он продолжал смеяться над реальной поверившими ему клушами, судя по их глазам. После завтрака девчонки решили пойти загорать. Первые дни солнышко не радовало, была средняя облачность и прохладно, а сегодня жарило просто как в печке. Герман сказал, чтобы шли без него, он их догонит. Пока ему надо сделать пару важных телефонных звонков, пока еще есть зона доступа. Ну, Герман, Настя не хотела проводить без него и полчаса. Беги, моя любовь. Он шлепнул ее по начинавшему наливаться мышцами аппетитному заду. Она теперь каждый день занималась физическими упражнениями, забавно пыхтя, борясь со своей большой грудью, когда делала пресс, а та взвизгнула от неожиданности. Возмущенно пыхтя, она полностью разоблачилась и стала одевать купальник, чуть не испортив поход за загаром. Герман в какой-то момент подумал, разглядывая аппетитное тело девушки, что может ну его нафиг эти звонки и загар, но сдержался. Да тут еще Наталья нахально вломилась в номер, Т.К. Настя опять забыла закрыть дверь, вызвав взвизг Насти, бывшей только в одних плавках. «Наташка, блин, стучаться надо», — возмутилась Настя. Поняв, что это ее суматошная подруга, убрала от груди схваченное ею полотенце и стала натягивать бюстгальтер наверх тела. «А ну стоять!» — рявкнул Герман. Девушки уже открывали дверь каюты, собираясь выйти, и тут аж подпрыгнули от его рыка, изумленно обернулись. Герман подошел к своему чемодану, а потом, покопавшись в нем, достал два прозрачных пластиковых прямоугольных бокса и отдал одной и другой. Без крема от загара на палубу не соваться. Кто сгорит, тот получит по жопе. Аппетитной и большой жопе. Обе возмущенно начали набирать воздух в легкие, он их толстыми назвал. А потом, рассмотрев то, что было у них в руках, перебивая друг друга, заверещали так, что казалось, еще чуть-чуть и вылетят иллюминаторы в каюте. При их последней поездке в Москву, пока девушки были в бутике, он заметил магазин российского мультибрендового ритейлера «Элитуаль», который продавал парфюмерию и косметическую продукцию многих косметических компаний, и, конечно, не мог пройти мимо. Зашел туда и приобрел два больших косметических набора, попросив продавщиц положить туда лучшие образцы косметики и парфюмерии для молодых девушек, с особым упором на кремы от загара. Что ему там напихали, он даже не совсем разобрался, но обошлось ему это в крупную сумму – $600 за все. В прошлой жизни они столкнулись с проблемой. Настя выперлась загорать на палубу без крема и сгорела так, что 2 дня не выходила из каюты. Ему пришлось выслушивать ее стоны и стенания, что ей хочется умереть. Тогда у них под рукой была лишь сметана, которую он буквально выпросил на камбузе теплохода. Кожа потом слезала просто пластами с ее прекрасного тела. Было забавно. «Это кому? Это нам?» Пошли глупые вопросы. «Нет, ну если вы не хотите, то пойду и отдам каким-нибудь другим девушкам, которые не будут задавать глупых вопросов и с радостью примут этот подарок». Герман сделал вид, что хочет забрать выданные наборы, и тут же столкнулся с тигрицами, которые были готовы драться за эти наборы, как за своих детенышей. Рыча и огрызаясь, махая лапками с острыми когтями, хищницы тактически отступили в каюту Натальи и заперлись там, готовясь дать решительный и последний бой, но не отдать свои сокровища. Германа откровенно ржал, слыша взвизги и громкие крики радости из соседней каюты, когда две фурии распотрошили набор и теперь наслаждались своей добычей. Он взял телефон и набрал забитый в контакты номер. «Блин, откуда ты это знал?» — вопили в телефонную трубку. «Откуда?» — почти кричал Алекс. «Чего ты орешь? Я же не глухой. Кончай орать, мне твои слюни прямо в ухо летят», — попытался успокоить Герман своего компаньона. Алекс не мог успокоиться еще минуты две, а потом наконец пришел в себя и смог мыслить конструктивно. «Какие наши действия? Останавливаем бизнес полностью и ждем развития ситуации, на месяц или два обязательно. Только вот, как народ бухал и курил, так и продолжит. Но через названные мною сроки все однозначно пойдет по новой. С техникой сложнее, сейчас этот товар может зависнуть надолго. Но ничего, подождем. Имеющийся товар продаем только по предоплате, учти это. Никаких рассрочек и отложенных платежей. Так что работаем в обычном режиме. Герман, тут это, замялся Алекс, что с зарплатами людей делать? Все-таки мы платим большинству в долларах, а по отчету нашего бухгалтера Кирсановой Марии Ивановны, мы тратим только на зарплаты в районе около 100 тысяч долларов в месяц. И что ты предлагаешь? Решил проверить Герман компаньона на порядочность. Не знаю, хотел у тебя узнать. Хорошо, по-другому вопрос поставлю. Ты за уменьшение зарплаты или оставление как есть? Как коммерсант, за уменьшение, а как человек, замолчал Алекс. Я услышал тебя. Иди к Марии Ивановне, возьмешь у нее папку «Провал», специально подготовил, почитай, тебе полезно будет. Посмотрим, что в тебе победит, коммерсант или человек. Так, все, некогда с тобой болтать, пока. Герман услышал, как дверь в каюте Натальи осторожно открылась. Хищницы осторожно выискивали того, кто хотел отобрать их добычу, а потом на цыпочках вылезли из каюты, быстро закрыли двери, будто преследуемые диким мамонтом, унеслись на шлюпочную палубу, поражать окружающую публику своим великолепными телами и дорогущими купальниками. Глава 12. Он улыбнулся и вызвал следующего абонента. «Ерофей Петрович, это Герман. Да, это мой номер телефона. Я тут отъехал из Перми в круиз на теплоходе. Вернусь 26 августа, так что если что, то звоните Алексу». «Да». Тут Ерофей Петрович решил все-таки высказать свое отношение к произошедшему дефолту. «Вы знаете, не ожидали, просто не ожидали. Потери у нас есть, но не серьезные. Я правда потерял личные деньги, но сумма, так себе, так что переживу. Сейчас почти все наши клиенты обращаются с просьбой брать товар под реализацию, а кто-то из немногих, кому мы пошли навстречу, просит отложить платежи. Удивили вы нас, Герман, сильно удивили. Не советую отдавать под реализацию, но тут вам решать. И ничего такого в моем предположении нет». Это был экономический аналитический расчет и информация от больших людей, не более того, отбрехался Герман. Да, ну может быть, в голосе Ерофея Петровича было сомнение. Хорошо, что по нашему бизнесу. Вы как дальше будем работать, если будем? Да, только вы должны понимать, что нужно время, пока народ придет в себя после такого поворота со стороны государства. Полагаю, что наши закупки снизятся минимум в 3-4 раза. К концу месяца поймем, насколько. А к концу года будет еще веселее, скорее всего, доллар до 20 рублей может дойти. Так что не расслабляемся. По 20. Был ошеломлен услышанной информацией Ерофей Петрович. Да, почти не сомневаюсь в этом. Так что сейчас опять может начать бартер возвращаться. Но это ладно. Сейчас наступит время купить любой самый вкусный бизнес. Потому что долларов у большей части бизнесменов либо нет, либо вложены, а рубли обесцениваются с ужасающей быстротой. Когда я вернусь, то я прилечу в Москву, обсудим интересные темы. Так может, неуверенно начал Ерофей Петрович, вы сейчас прилетите, намекая на то, чтобы Герман сошел с теплохода. Ерофей Петрович, как раз сейчас и в ближайшие недели это бессмысленно. Народ должен жирок порастрясти, остаться у пустого и разбитого корыта. На это время требуется. Вообще, самые хорошие куски бизнеса можно будет откусить ближе к концу года, когда потерявшие все бизнесмены начнут лапу сосать. Думаю, где им деньги достать и не остаться с голой жопой. Вы думаете? Ну ладно, хорошо, ждем вашего прилета. Ну и договорились. Но если что, повторюсь, звоните Алексу. На том они и расстались. Монар и Петров сидели в кабинете у первого и обсуждали произошедший дефолт в стране. В этот момент постучались и в кабинет быстро забежал Архип, который даже не заходя в свой кабинет ринулся к начальнику их юридического отдела. «Ну что, думаешь, плакали наши зарплаты?» Слабо улыбнулся Виктор Семенович. «Сложно сказать, но в такой ситуации, как руководитель любого предприятия, я бы начал снижение зарплат», вздохнул Монар. «Как бы горько это не было констатировать». «Все, накрылась моя поездка в Эмираты», – вздохнул Архип. «Не, я все понимаю, но хотел в сентябре Валеру свозить, а мать с отцом на новую квартиру копит. Хотели в начале следующего года купить, но не судьба». Мужики переглянулись и прыснули, несмотря на тревожность ситуации. «Да идите, вы», – насупился Архип. «Та девушка, которая помогала проводить ему выставки, охомутала перспективного кандидата в женихи. Хотя она ему старалась помочь в силу своих возможностей, пока он был с голым задом. Так что наверняка хорошая девушка. Только вот имя у нее было Валерия, а Архип ее называл Валерой. Для несведущих людей упоминание имени Валеры при разных обстоятельствах вызывало просто оторопь. Тогда страна еще не совсем была готова к однополой любви. «Герман, это я», — раздался голос Алекса в трубке телефона, когда тот переоделся в купальные шорты, надел футболку и собирался выходить из каюты, чтобы присоединиться к девушкам. «Ты точно знал?» Он не спрашивал, а утверждал. «Мария Ивановна отдала мне папку, а потом долго разъясняла расходно-доходную часть вплоть до конца 1998 года по Титану. Прочитал твою аналитическую справку, где указано, что до середины 1999 года мы можем потерять до 1,5 единиц, их шифр в отношении количества миллионов, если все будет плохо. Это большие деньги, а у нас есть 13 единиц. И не забывай, что зарабатывать мы тоже намереваемся». Ему пришлось повторно объясняться. 3-4 месяца, да хоть 1/2, но народ как курил и пил, так и дальше это будет делать. С техникой сложней, но и ее будут покупать, так что потери точно будут не такие большие. Так ты уже решил, кто ты, бизнесмен или человек? Я тебя услышал. Алекс, мы для того деньги и зарабатывали. Предполагая дефолт, я тебя убедил, что деньги копим, а не тратим на всякую фигню. В том числе этот наш резервный фонд дает нашей компании спокойно просуществовать в условиях дефолта до середины следующего года. Кстати, к концу года рост доллара продолжится, но это нам только на руку. Будем выкупать самые доходные объекты, которые сейчас станут убыточными. И мы будем платить долларами, которые у нас имеются. Для нас это будет очень выгодным из-за роста стоимости зеленой валюты. Ты сегодня вызывай всех наших руководителей и основных работников в офис и объяви вместе с Марией Ивановной, чтобы более внушительно звучало, что по зарплатам ничего не меняется. Как жили, так и живем. Компания «Титан» холит и лелеет своих работников, которые приносят ей деньги, рассмеялся Герман. Все, давай, пойду на палубу пузо греть. Везет тебе, вздохнул Алекс. Слушай, я приеду, и вали на все 4 стороны. Хоть в Японию. Герман положил трубку и вышел из каюты. «Монар», — раздался голос Алекса в трубке телефона, который только что зазвонил на его столе. «Ты там Петрова не видел? У меня, да и Архип здесь». «О, отлично. Обзвоните и собирайте всех основных работников в офисе через час, а потом в зал конференции подходите». Спустя час приехали те, кого вызвали в офис, а потом в зале для конференции собрались около 20 человек. Итак, начал Алекс, сидя во главе большого стола, вместе с Монаром, Петровым и бухгалтером. Объявление для всех. Никаких снижений зарплаты и уменьшения окладов. Он выдержал драматическую паузу, не предвидится до конца года. Народ, сидящий за длинным столом, стоявший перпендикулярно столу руководства, взволнованно зашушукался. Как платили в долларах и оговоренных суммах, продолжил Алекс, так все и остается. Ну а если хорошо поработаем, то и вообще, не будет снижения и в следующем году, закончил Алекс под одобрительный и радостный гул собравшихся сотрудников компании. А что с рядовыми сотрудниками? Был задан животрепещущий вопрос. Десятки компаний, якобы не имеющие отношения к Титану, куча людей. Уволить легко, а кого брать на их место потом? Большая часть сохранится. Мы с Марией Ивановной сегодня посмотрим компании, где штат из 2-3 человек в других городах. По ним будем решать отдельно. Но в Перми люди все до одного остаются. Поэтому всем руководителям обзвонить сотрудников, своих и курируемых компаний, сообщить им о сложившейся ситуации. Всем понятно? Ну все, придется тебе с Валерой в Эмираты ехать, хлопнул по плечу Архипа Петров, а народ вокруг засмеялся, ехидно поглядывая на смущенного от такого внимания и реакции дизайнера. Через 1/2 часа эта хорошая новость разнеслась по всем подконтрольным компаниям Титана, успокаивая людей тем, что для них во время дефолта абсолютно ничего не меняется. Все работники с самого утра только и говорили о произошедшем дефолте. Следующие несколько месяцев народ охреневал от растущих на глазах ценах, меняющихся ценниках каждую неделю, а бывало и каждый день. И население стало получать меньше, а тратить гораздо больше. Эх, какой самец! Буквально облизнулась женщина лет 30, которая лежала на лежаке для загара на шлюпочной палубе теплохода «Пушкарев». «И не говори, но не для тебя, Алла», — лениво ответила ей лежавшая рядом с ней женщина тех же лет. «Это почему, Вика?» — даже возмутилась Алла, привстав на лежаке и обратив лицо к своей подруге. В этот момент на палубе находился молодой человек, который подошел к двум молодым девушкам в дорогих купальниках, стянул футболку, оставшись в одних шортах, присел в соседний свободный шезлонг. Спортивная и статная фигура, четко выраженные мышцы на груди и руках, а также выделяющиеся кубики пресса на животе. «Ты посмотри, какие с ним молодые девчонки рядом лежат, не тебе с ними тягаться». Виктория сама была бы не против замутить с этим парнем, но реально оценивала свои шансы. Обе подруги были женам чиновников из областного правительства Екатеринбурга. Они решили отдохнуть от своих мужей, вечно занятых на работе, купив путевки на этот круиз. Используя для себя собирались провести время, тратя деньги своих благоверных. Обе были абсолютно не против завести маленькие интрижки, специально втайне от мужей сняв для каждой каюты люк с двухспальными кроватями. Дефолт двух подруг совершенно не волновал. Обе были уверены на 100%, что их мужья просто больше станут взятки брать в долларах, так что без денег они точно не останутся, да это просто мокрощелки. Где им тягаться с такой красотой и жизненным опытом? Эротично выгнула тело Алла. Ну тут не поспоришь, обе жены чиновников были подтянутые, стройные и почти без целлюлита, т.к. очень хорошо следили за состоянием своих тел. Герман почувствовал чужой взгляд и постарался незаметно бросить взгляд в сторону чужого внимания. Черт, только этого не хватало. Две светские львицы вышли на охоту. Решили секса на стороне поискать, пока мужей рядом нет. Он сразу сделал верное заключение, увидев двух красивых женщин лет 30, очень ухоженных, лежавших недалеко от их компании. Неудивительно, что они привлекали большое количество взглядов мужиков на палубе, которые вместо получения загара, в основном пялились на этих роскошных тёлок. Красивые, спору нет, но проблем от общения с ними полна. Да и не привлекали Германа данные особи от слова совсем. Что-то неприятное в них было для него. Явно решили оторваться на теплоходе, подцепив кого-нибудь для секса, который ничем их не обяжет. Забыть и растереть, так что он удобно расположился на лежаке, решив отпустить все проблемы и тупо начать отдыхать. Они в молодости у тебя выигрывают. Потом, а кто знает, может он сразу обеих, лениво цедила Виктория, уже закрыв глаза. Сразу двоих, прямо восхитилась Алла. Интересно, прямо как в порнофильмах, что ли? А ты озабочена, дура, Алла. Нет, ну а если и двоих, то почему бы нам не попробовать с ним вдвоем, не успокаивалась Алла. Да иди ты в жопу, плюнула на немного повернутую на сексе подругу Виктория. Алла была любительницей попробовать в сексе чего-нибудь эдакого. В их прошлых поездках в разные места отдыха, она кого только не подцепляла, а потом рассказывала Вике, как, сколько раз, в каких позах и где именно ее сношали. И на столе, и на полу в ванной. Только, наверное, на люстре она пока еще не отдавалась. Виктория сама была не против секса на стороне, в особенности на таком отдыхе, но всему есть свой предел. 4 дня круиза прошли достаточно плодотворно и весело. На теплоходе оказалась одна женщина, представившаяся пассажиром в первый же день массовиком-затейником. Ну или как в будущем таких будут называть на английский манер, аниматор. Вот такой привет из СССР. Она оказалась докой в своей профессии, так что даже те пассажиры, которые категорически не хотели участвовать в ее конкурсах и забавах, постепенно втянулись и стали отрываться вместе со всеми. Большая часть пассажиров были семейными, и тем не менее Герман и девушки познакомились и буквально сдружились с некоторыми из них. Несмотря на то, что у всех были дети от 6 до 10 лет, это абсолютно не мешало вечерами всей их большой компании отлично проводить время. Да и самое плавание было очень интересным для всех, особенно когда теплоход стал проплывать Камский гидроузел, где было очень много шлюзов. И при их проходе почти все пассажиры теплохода высыпали на палубы и наблюдали за происходящим. Не Герман был инициатором произошедшего, но как-то незаметно в их компанию влились две оторвы. Алла и Виктория, которые положили на него глаз. То ли их обаяние, то ли раскованность, но несмотря на недовольство большинства жен из семейных пар, их мужья продолжали с ними общаться. Да и прилипчивые они оказались просто ужас. Нигде от них невозможно было скрыться на теплоходе. Настю они бесили до невозможности, т.к. они стали постоянно пытаться обратить внимание Германа к своим персонам. всячески показывая, что готовы с ним гораздо теснее пообщаться. Все их потуги были для Германа достаточно смешные и забавны. Т.К. Они думали, что охмуряют молодого мальчика, а не мужика за 40 лет, которому все их уловки были прекрасно видны. Да и опыт вследствие давал ему возможность просчитать почти любого человека за полчаса беседы с ним. Он больше развлекался, вроде ведясь на их провокации, но потом так изящно уходил из их капканов, что они только диву давались. Пару раз Настя пытался устроить ему сцены ревности, но он мягко, но очень настойчиво сказал ей, чтобы она не беспокоилась, прямо не сказав, но дав понять, что давить на него не надо. Кроме нее ему больше никто не нужен, а ее ревность может плохо кончиться для их отношений. Неожиданно помогла Наталья в этом вопросе, та хоть была такого же возраста, как Настя, но была какой-то более продвинутой в этом вопросе. Она прекрасно видела, что Герман водит этих старых дур за нос, о чем рассказал подруге, сказав не париться по этому поводу. Виктория больше развлекалась, чем реально пыталась затащить парня в койку, а вот Алла чего только не придумывала, чтобы затащить его к себе в каюту, если Насти не было с ним рядом. «Ох, Герман, я, кажется, ногу подвернула, вы мне не поможете дойти до каюты», — хлопала Алла глазками, типа подвернув ногу, когда встала из-за стола, где сидели Герман и двое знакомых мужчин из пассажиров. Настя и Наталья в этот момент ушли в каюту по своим делам. Помог, а что не помочь, довел до медпункта, хотя она реально настаивала, чтобы он сопроводил ее именно в каюту, где она с радостью примет его помощь на кровати. То просила зайти в каюту, помочь ей перенести тяжелый чемодан, и помогать перенести вещи приходил нанятый Германом матрос, или пыталась активно прижаться к нему, если была такая возможность, а девушки Германа этого не видели. Он всю жизнь использовал один принцип: не надо гадить так, где живешь или работаешь. Теплоход к этому напрямую относился, тем более, что любимая женщина, почти жена рядом, да и судя по безбашенности и оторванности Аллы и Виктории, неизвестно сколько и чьих АМ в них побывали. Фу, мать его, он же вроде уже вот, тащи его в кровать, а он ни в какую, все время выворачивается, в очередной раз бушевала перед сном Алла, пока они курили вместе с подругой на палубе. И не говори, улыбалась Виктория. Настя подулась на Германа, после его отповеди, ну минут 10, но приняла для себя определенное решение, пошла по кратчайшему женскому пути. Каждую ночь она пыталась буквально высосать из Германа все соки. Правда, ей это не сильно удавалось, т.к. не ей было тягаться с регенерацией его организма. Герман просыпался на теплоходе в 6:00 утра. Видимо, от этой привычки избавиться не получится, но и в этом есть плюсы. Правда, Настя любила поспать до 9, раз на отдыхе, и чтобы не мешать ей, он тихонечко вставал, умывался и выскальзывал из каюты. Приходил на шлюпочную палубу, где на носу теплохода на достаточно большом и пустом участке палубы с 10 утра ставили шезлонги и легкие кресла, а вечером убирали, чтобы их ночью не снесло в воду или не замочило дождем. А до этого времени можно было использовать это место на свое усмотрение, чем Герман каждое утро занимался. Перед этим участком на палубе метра на 3 возвышалась надстройка, капитанский мостик, где постоянно находились рулевой, капитан или старший помощник капитана, меня друг друга по часам. Герман начал с разминки и растяжки, а потом приступил к выполнению некоторых элементов из боевых искусств с применением акробатики и гимнастики. Ему просто дико нравилось ощущение полного владения своим телом на фантастическом уровне для обычного человека. «Водает», — кивнул рулевой на беспокойного пассажира помощнику капитана, изредка бросающего взгляды на происходящее на палубе. Герман в этот момент начал отрабатывать один интересный финт, удар торнадо-кик, как его назовут гораздо позднее, и тут же после выполнения, делал обратный разворот с прыжком в воздухе и маховым ударом ногой, вертушка, сменяя ударные ноги по очереди. Выглядело это достаточно необычно и фантастично, так тут еще никто не делал, и Герман с удовольствием отрабатывал эти приемы, стараясь менять уровни и высоту ударов. Интересная техника. И что же это такое? Вдруг рядом с ним раздался неожиданный вопрос. Герман глянул на часы, а там было всего 7:00, а в это время редкий пассажир просыпался. В основном народ выходил на палубу к завтраку. Было несколько товарищей, которые только к обеду кое-как выползали. И неудивительно, раз безбожно по вечерам и ночью бухали без остановки. Герман посмотрел на вопрошавшего и увидел мужчину лет 45, с кряжестой фигурой, явно дружащего со спортом, судя по мышцам рук и узловатым запястьям, но с небольшим животом, ростом под 1,75 м. «Основа – рукопашный бой и самбо, а потом многое еще чего», – ответил Герман. «Рукопашный бой», – заинтересовался собеседник. «Очень интересно, с соперниками тут никак, а я люблю немного размяться с достойным противником», и тут же располагающе улыбнулся. «Может, легкий спарринг?» Герман удивился такому утреннему предложению. «Тут все-таки не зал для проведения спаррингов, и сам круиз подразумевал ленивый отдых и употребление горячительных напитков. Хотя можно попробовать, только поосторожнее надо быть, тут под ногами не канвас или татами, стальная палуба теплохода. А давайте», Герману и самому стало интересно, «только вот здесь с мягким полом не очень, так что может только ударные техники, ну я как раз и хотел именно это предложить, не в моем возрасте падать на железную палубу», мужчина показал под ноги. «Хорошо, давайте, приступим», Герман отошел в центр свободного пространства шлюпочной палубы и приглашающе махнул рукой. Мужчина встал напротив, пригнулся и начал с прощупывания обороны Германа. Стал наносить достаточно ловкие неакцентируемые удары в голову и в район груди. С пару-тройку минут они обменивались такими ударами, практически не применяя ноги. И тут неожиданно для Германа противник, приблизившись очень близко, подсел и прихватил руку Германа за предплечье, а потом попытался сделать бросок через бедро, видимо посчитав, что противник легко попадется на эту уловку. Несмотря на внезапность, Герман мог легко резко обрушить свое тело на пол и не дать за счет массы тела и своей силы провести бросок, но решил чуть по-другому. Резко оттолкнулся от палубы ногами и увлекаемый соперником вперед, сделал сальто, с разворотом на 180 градусов, успев при этом мазнуть ладонью, вырванной из захвата правой руки, по подбородку нехорошего человека. Иван Сергеевич, когда-то имеющий такие имя отчества в паспорте, будучи гражданином СССР, а теперь Яков Моисеевич, тоже никак не ожидал, что противник легко перелетит через него, чувствительно въехав ему рукой в подбородок. Герман насмешливо смотрел на противника, который потрясал головой, дезориентированный на некоторое время. Взгляд мужчины стал осмысленным, пришел в себя, уже не показывая, а реально пытаясь попасть по Герману. Ничего себе! Помощник капитана смотрел, как двое мужчин сошлись в схватке, используя руки и ноги. И не специалисту со стороны могло показаться, что бой идет всерьез. Апа, да у нас тут мастер по крав-мага. Пронеслось в голове Германа, опознав этот стиль и поняв, что ему противостоит боец с очень хорошим уровнем. Слишком характерные движения и приемы тот показывал. В этом стиле Герман был не очень силен, слишком мало занимался, нахватался по верхам, но его скорость и физическая сила позволяли ему легко противостоять противнику. Пора заканчивать, что-то дядя шибко разошился, пытаясь реально попасть по телу и голове, и только реакция помогали Герману легко уходить от ударов. Хлесткий удар правой рукой в солнечное сплетение, тут же захват правой руки незнакомца, с выкручиванием ее и одновременным заходом за спину противника. Резкий удар стопой правой ногой в сгиб ноги противника, сел на правое колено, захват за волосы левой рукой, небольшой, но сильный рывок назад. Все-все, сдаюсь, Иван Сергеевич почувствовал и ощутил, что будь рывок сильнее, то он бы сейчас услышал хруст своих переломанных шейных позвонков. Хороший бой, думаю, стоит повторить. Герман отпустил вывернутую руку и волосы, отошел чуть в сторону, а потом склонил голову в коротком поклоне. «Если только отойду от вашего удара в грудь и болевого», противник потирал ладонью левой руки, «то солнечное сплетение, то локоть правой руки. Ну если и есть растяжение, то небольшое. Да и в сплетение я бил не сказать, чтобы сильно», повинился Герман, но не испытывая сожаления. «Т.К.» Противник сам себя повел не очень красиво, когда первым попытался бросить Германа на железную палубу, а дальше так вообще начал работать в полный контакт, так что сам виноват, сам и нарвался. «Извините, это было машинально», — примирительно склонил голову мужчина. «Меня зовут Иван Сергеевич». «Ничего страшно», — кивнул ему Герман. «А меня Герман». Собеседник рассказал, что живет и работает в Москве, а взял тур на этот круиз, чтобы расслабиться и отдохнуть. Т.К. 3 года не был в отпуске. Затем Герман откланялся и спустился в каюту, где напал на сонную и беззащитную Настю, которая попыталась отбиться от наглого и бесцеремонного домогательства, но сама не заметила, как втянулась в процесс. Глава 13. Вот наконец они прибыли в славном город-герой Волгоград. Девочки долго выбирали предложенные их аниматором различные экскурсии, но никак не могли решить, куда им ехать. Герману давно решил за них, так что позвонил по имеющемуся у него телефону, который узнал еще в Перми, и увидев въехавший РАФ на стоянку для служебного пользования работников водного вокзала, сказал: «Так, капуши одеты, девушки оделись, но толку-то, пошли за мной, нас ждут великие дела». Девушкам ничего не оставалось делать, и они спустились с парнем с теплохода. «Добрый день, вы Герман?» – спросил у него водитель. «Да, я и мое сопровождение», – он показал на своих прекрасных девушек, с интересом рассматривающих прибывший транспорт. В салоне микроавтобуса их встретила женщина чуть за 40 и представилась Инной Михайловной, оказавшейся профессиональным гидом по ГЭ, Волгограду, и сразу предложила несколько маршрутов. Девочки посовещались с ней несколько минут, а потом согласовали с ней наиболее понравившиеся им пункты, часть из которых они хотели бы увидеть хотя бы со стороны. Так как у них было всего 3 часа, то осетра пришлось урезать. Проехали мимо пары мест, рассматривая из машины, потом прибыли на Мамаев курган, где провели почти час. Правда, после него эти ревы коровы устроили вселенский потоп, раскиснув от увиденного. Пришлось Герману увезти их в лучший ресторан города с видом на Волгу, выдать им бутылку красного вина, нервишки подлечить. Они еле успели к теплоходу, матросы начали затаскивать сходни на теплоход. «Герман, а как ты умудрился заказать гида с водителем?» «Ну, на самом деле я не следователь», очень тихо и настороженно оглядываясь, наклонился он к девушкам, с которыми стоял у ограждения, провожая взглядом проплывающий мимо них Волгоград. «А кто?» Эхом пришло от обеих, которые с очень заинтересованным и любопытным видом склонили к нему свои глупенькие головенки. «На самом деле я маг и волшебник, но просто еще учусь», избил пафосность момента, чувствительно ущипнув обеих за бока.